Глава восьмая. Блин, вот я сейчас вообще не понял этого прикола. Я же учителем устраивался. Не носильщиком учебников, не воспитателем, не составителем планов, а учителем. Директор мог бы и предупредить о всех этих подводных камнях на собеседовании. Погодите-ка. Ля ты, крыса Палыч. Ты что, специально меня не предупредил, чтобы я не сбежал? Тот-то радостный подскочил и почти сразу. Вы приняты, добро пожаловать! А я ведь мог отказаться от этой затеи. Гулял бы себе по аллеям, присматривал детишек. Хотя нет, это звучит совсем уж странно. Короче, новость плохая. Мне к завтрашнему дню нужно как минимум предоставить подробный план занятий на ближайший триместр. Но есть еще две неплохие новости, даже, наверное, хорошие. Первое, можно опираться на учебник по ОМБ, а у меня как раз лишних экземпляров аж 5 штук завалялось. Хоть обложись и читай со всех сторон. Правда, когда я обрадовался, Елена почему-то состроила кривую ухмылку, явно что-то не договорила. Кстати, о ней. Вторая и еще более приятная новость — Елена вызвалась помочь. Сказала, зайдет вечером. Но прежде я провел еще один урок у 2Г-класса с помощью учебника. Хорошо, хоть там были простые темы, вроде вводных терминов и простейших основ, типа «Не проверяй ладони, с которой не вылетел огненный шар, если ты не знаешь, почему так произошло». Или «Не жарь шашлыки на огне алмазный жар птицы». Хотя, должен сказать, последнее довольно спорно. У алмазной жар птицы такое мягкое синее пламя, что шашлык совершенно не пережаривается и не сушится. Все равно, что идеально подобранный жар углей. Мясо покрывается замечательной румяной корочкой и плотно закупоривается, чтобы потом приготовиться внутри, не потеряв ни капельки сока. А если еще предложить жар птице кусочек, то она почти и не обидится. Кстати, о еде. Раз уж Елена вызвалась мне помочь, тем более вечером, придется накормить ее вкусным ужином. Кажется, я видел в кладовке своего дома мангал. Алмазный жар птицы у меня, конечно, нет, но и древесный уголь вполне себе подойдет. На территории академгородка был собственный магазин. Я уже затарился всем необходимым и направился к кассе, как вдруг столкнулся с библиотекаршей Ингой. «О, Сергей Викторович!» — улыбнулась она. «Вы собираетесь устроить пикник? Ну, что-то вроде того. Меня ждет замечательный вечер по составлению планов». «Учебных планов?» — догадалась она. «Ага, они самые». «Что-то я тут прикинул. А не маловато 5 килограмм мяса? Вдруг Лена придет сильно голодная? Надо еще колбасок прихватить, несколько пачек. Кажется, я их тут где-то видел». «Слушайте», — задумалась Инга, — «кажется, у меня завалялось несколько методичек. Если вы никогда этим не занимались, думаю, они вам помогут». «Правда? Да-да, точно. Причем свежие как раз под новые нормы. Если хотите, можем пройтись до библиотеки, и я выпишу вам пару хороших экземпляров». «Или», — улыбнулся я, — «вы занесете методички ко мне домой, и там мы вместе, Сергей Викторович». Возмутилась Инга, но будто чуть сильнее, чем хотела того сама. «Что вы такое? Там я угощу вас колбаской!» — прервал я. И только по охудивленному до глубины души лицу и замершему источнику понял, как это звучало со стороны. «В смысле на углях?» — поспешил оправдаться. «Вон, мешок целый тащу. И шашлыки, конечно, как без шашлыков. А колбаски просто не успел купить. Или, может, кебаб замутить?» «Хорошо, Сергей Викторович», — вздохнула Инга. «Я приду». Она тряхнула головой, словно сбрасывала неприличные мысли, и удалилась в сторону овощного отдела. «Решено. Кебаб. И колбаски тоже. Надо еще мясо взять». Говорят, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Это не лишено смысла, но кто сказал, что не работает в обратную сторону? Встреча с Ингой навела меня на интересную мысль. И это не то, о чем кто-нибудь мог бы подумать. Моя мысль — это делегирование. И здравый смысл, конечно. потому что окунаться в дебри педагогической бюрократии, изучать планирование учебных занятий и что-то там еще я просто не хочу. А Елена с Ингой наверняка сумеют по-быстрому набросать все эти планы. С такой-то кучей учебников и целыми новенькими методичками, я ж по глазам вижу, они в этом деле мастера. А я обеспечу дамам уютную рабочую атмосферу, вкусно накормлю, устрою целую развлекательную программу, ведь у меня есть куча занимательных историй. Которые, правда, нельзя рассказывать, потому что секретные. Но никто не запрещает обернуть их в художественную оболочку, поменять места, имена и время, опустить некоторые детали и все такое. Что может пойти не так? Домишко я снял хороший, один этаж, но куча комнат, даже две ванные зачем-то поставили. Но самое крутое — это задний двор. Здесь крытая беседка, небольшой сад с кустами малины, свежепостриженный газон. Кажется, на всей улице работает садовник, включенный в аренду. А теперь над мангалом поднимался ароматный дымок. День клонился к вечеру, вокруг пели птицы, а к дому с другой стороны как раз подошла Елена. Боги, почему я на это вообще согласилась? В чужом доме с мужчиной одна. «Инга, что ты здесь делаешь?» — услышал я ее шепот. «Так, а что за тон такой недовольный? Даже рассерженный?» «Это ты что здесь делаешь?» — рявкнула библиотекарша. «Еще и нарядилась как...» «Добрый вечер, дамы!» — прервал я Ингу, показавшись снаружи. «Вашу ж Машу!» Их источники кипят от злости, словно котелки на костре. Кажется, я чего-то не учел. И что могло пойти не так, да? «Проходите, дамы», — поспешил я. «Очень рад вас видеть. Мясо почти готово». Инга держала в одной руке две тонкие книжки, а в другой зачем-то несла пакет с продуктами. А вот Елена действительно приоделась, скажем так, не для рабочего времяпрепровождения. Короткий свободный сарафан, открывающий стройные ноги, оголенные плечи, каблуки, даже накрасилась. А ведь еще днем этого не было. А Инга надушилась. Переодеваться ей и не пришлось, потому что строгий костюм с юбкой выше колен отлично подчеркивал ее и без того выраженные формы, большую грудь и широкие бедра. Эти две женщины выглядели как противоположности друг друга. Светленькая, стройная Лена, улыбчивая и звонкая, и слегка мрачная, спокойная Инга с пылающей женственностью и черными, как смоль, волосами. Я должен был догадаться. Но я не стал собирать их биографии и узнавать подробно, будто для заданий. Так что придется выруливать ситуацию. Сперва разделил девушек, проводив в разные ванные комнаты, чтобы умыться и помыть руки. Так вот для чего их две. Кто построил этот дом? Гений! Девушки немного остыли, их источники успокоились, и настало время снова свести их вместе. Под запах шашлыка и нарезанные овощи они сразу подобрели и успешно делали вид, что не против сидеть друг напротив друга. Хотя определенное напряжение, конечно, сохранялось. Шашлык выдался сочным, мягким, с хрустящей румяной корочкой. Почти так же идеально, как на огне алмазный жар птицы. Но делиться с монстром не пришлось. А жрет она немало, так что я доволен. Елена с Ингой тоже остались довольны, даже заулыбались, причем искренне, и откинулись на спинки стульев. Мы сидели в беседке, поддувал свежий вечерний ветер, стол был наполнен едой, в том числе овощами, которые принесла Инга. Она почему-то решила, что я закупился только мясом. Кстати, накрытый стол я не просто так упомянул. Они почти ничего не съели. Взяли всего по 3-4 кусочка шашлыка, попробовали кебаб и колбаски, даже хлеба поклевали, как птенцы. Но зато умяли дохренища овощей и теперь делали вид, что наелись. Мне пришлось отдуваться за всех, потому что гений-архитектор предусмотрел две ванные комнаты. А вот холодильник почему-то поставить забыл. Пришлось очень много съесть. Мягкий кебаб брызгал соком, пока я его жевал. Свежие овощи хрустели на зубах. Пряный соус придавал легкой перчинке. А забористый квас дополнял вкус и помогал расправляться с каждой новой порцией. Колбаски тоже оказались выше всяких похвал. Поджаристая оболочка приятно лопалась во рту, Рубленное мясо едва не таяло на языке, а вместе со сладковатыми помидорами все превращалось в оркестр вкуса. Но мы здесь собрались не для того, чтобы наполнять животы. В перерывах между порциями я поведал дамам несколько историй из своей учебки. Это еще до вступления в ряды гордой гвардии Его Императорского Величества подразделения номер 1901. Конечно, с некоторыми оговорками для соблюдения секретности. Например, я рассказал, как мы с мужиками однажды задолбались сидеть посреди леса в замаскированной базе. Это были учения, во время которых на нас охотились несколько других спецотрядов. Нашей задачей было отсидеться так, чтобы никто не заметил, но она оказалась слишком скучной. Особенно мне, привыкшему атаковать, а не отсиживаться. В мире хаоса зарываться в норы было смерти подобно, потому что твари тебя обязательно разыщут. А драться с ними в таком положении очень трудно. В общем, мы сделали все необходимое для выполнения задачи. А именно, разделились на несколько команд, по-быстрому отыскали все диверсионные группы, повязали их, спрятали подальше от базы и со спокойной совестью отправились в деревню на опушке. Она находилась недалеко, где-то в сотни километров по пересеченной местности. Но самое замечательное, что в тех окрестностях студенты-археологи как раз решили отметить один старый праздник, уже давно позабытый широким обществом. Были песни, пляски, прыжки через огонь, костры в несколько человеческих ростов. Он мне напомнил один из тех редких праздников, что я отмечал в мире хаоса. В общем, мы затесались в компанию студентов и провели три незабываемых дня и столько же ночей. Настолько незабываемых, что трое бойцов отряда потом еще три дня и три ночи пытались вспомнить, где спрятали своих диверсантов. Ситуация серьезная, высокие чины должны были вот-вот прибыть для проверки, поэтому мы снова разделились. Одна половина отряда, с этими тремя балбесами в том числе, отправилась искать схрон с диверсантами, а вторая, где числился я, принялась задерживать проверяющих. Было не так уж просто сбивать с пути высокоранговых магов, честно скажу. Но тут очень помог мой дар и еще один из отряда, маг Земли, который оперативно менял рельеф местности и даже пару раз переносил замаскированную базу с места на место. В конце концов, нам удалось найти пропавших диверсантов. Их отпустили на волю, затем мы вернулись на базу и встретили запыхавшихся проверяющих. Кажется, они что-то заподозрили, но доказательств не было. «Ужас!» — ахнула Елена, однако сама едва сдерживала смех. «Бедные курсанты!» Ах да, мне пришлось замаскировать историю и изменить действующие лица. Получилось не так прикольно, как было на самом деле, но девушкам понравилось. И что, они правда сидели в берлоге почти неделю? Со спящим медведем? А вот Инга не стеснялась и хохотала от души. Наверняка вы какие-то заклинания на них использовали, я права? И тут Лена вдруг сбросила улыбку, которую так безуспешно пыталась натянуть, и стрельнула в библиотекаршу пронзительным взглядом. Инга тоже переменилась, поджала губы и глотнула из бокала. Да что между ними произошло-то? Это как-то связано с заклинаниями? «Сергей», — серьезным тоном обратилась Лена, — «большое спасибо за угощение, все очень вкусно. Но мы здесь собрались по другой причине, насколько я помню». «Да, точно», — слегка улыбнулась Инга. «Давайте уже составим ваш учебный план. Вы же затем позвали нас обеих?» «Умная женщина. Обожаю умных женщин». Лена не подала виду, однако ее источник немного вспыхнул от ярости, но она выдохнула и сказала: «Нам нужны учебники по ОМБ, методички», — тут она бросила взгляд в сторону Инги. «Постановление Департамента образования и...» «И еще немного этого замечательного напитка», — вставила Инга, опустошив бокал. Затем она посмотрела на Лену и добавила: «Или много». «Или много», — вздохнула Лена. Вот так, благодаря врожденному обаянию, кулинарному мастерству, нескольким занимательным историям и двум красивым девушкам, я решил проблему с учебным планированием. Но что же произошло между Леной и Ингой? Чую, там какая-то мутная история. И каким-то образом она связана с заклинаниями. Прикиньте. Оказывается, новые учебники, новая программа обучения между собой не согласуются ни по хронологии, ни по темам в некоторых случаях. Я-то думал, все просто. Есть учебник, в нем темы. Иди по нему и так до конца года. Оказывается, нифига не так. Темы по программе в учебнике скачут с пятой страницы на 208-ю, потом на 35-ю, затем на 300-ю. Ну, короче, логика понятна. Точнее, ее отсутствие. Но это еще ладно, с этим можно работать. А как быть с темами, которых в учебнике нет? Скажете, такого не может быть. А может. Представьте себе. Может. Я сам охренел, когда узнал. Либо в департаменте сидит какой-то извращенный вражеский диверсант, который поставил целью задолбать учителей и тем самым лишить нашу державу образования, либо там криворукие полоумные кретины, которые 2 плюс 2 на калькуляторе проверяют. Но учебный план — это клевая вещь. Правда, учителям приходится изгаляться, чтобы подстроиться под идиотские нормы, зато потом работать очень удобно. Несколько часов над бумагами, документами, учебниками, которыми мы с Леной и Ингой реально обложились со всех сторон, и у меня в компьютере теперь есть удобный документ. Что-то вроде шпаргалки получилось. И теперь в течение всего триместра я могу подглядывать, чем занять спиногрызов на занятиях. Если не будет идей поинтереснее, я даже буду этому следовать. Так что на следующее утро я легкой походкой отправился к директору. И на подходе к администрации уловил знакомые голоса внутри здания. «Вот, здесь все готово, комар носа не подточит», — ворчал завуч по учебно-воспитательной работе собственной персоны. «Спасибо, дядь. В смысле, Соломон Адамович», — проблеял Аркаша. Голос бедолаги до сих пор дрожал. Неужели он такой впечатлительный? Ну, подумаешь, едва не снесли мягкое место, до свадьбы стопудово зажило бы. А вот насчет женитьбы ему переживать стоит. Кто ж на такого дядиного племяшку позарится? Но можно вопрос? Парню явно пришлось набраться храбрости, чтобы сказать это. Чего тебе? Вы уверены, что ему можно доверять? Вдруг он подсунул что-то. Я никому не доверяю, дурень! Прервал Аркашу дядя. А он у меня на коротком поводке. Если посмеет нагадить, загоню обратно в будку. С решетками. Хе-хе-хе. Так что... Он ничего такого не подсунет, будь уверен. Интересно. Я так полагаю, они говорят об учебном плане. Аркаша ведь пришел со мной в один день и тоже не мог успеть все подготовить. Вот прохиндей, да за него всю работу сделали, а он на всем готовеньком, значит, отчитываться идет. Я для этого хотя бы старался. Все, иди, бросил Адамыч. И не смей опозориться снова. Это все Ставров, выпалил Аркаша. «Кто он вообще такой? Откуда взялся?» «Иди!» — уже рявкнул завуч. «С ним разберемся, не волнуйся!» С Адамычем мы пересеклись на лестничной площадке. Засранец старался делать вид, что меня нет. Что ж, тогда мановением потока магии парик с его макушки снес явно какой-то дух. Группа учеников, которые проходили мимо, громко захихикали. Адамыч замер, тявкнул от неожиданности. «Ах ты!» — обернулся он, но меня уже не было. Точно злой дух. Отлично, отлично, Сергей Викторович. Улыбался во все 32 зуба Василий Палыч. Отлично исполнено. Признаться, я не ожидал. Почему же? Прохладным тоном спросил я. Быть может, потому что вы мне не все рассказали о вакансии, господин директор. Палыч тут же виновато скривился, занервничал. «Понимаете, Сергей Викторович», — сорвавшимся голосом начал он оправдываться. «Я просто должен соблюдать интересы Академии, прошу меня понять. Я не мог упустить такой ценный кадр из-за рутинных обязанностей учителя». Я продолжал сверлить его суровым взглядом. «Но вы справились», — пискнул он, снова сорвав голос. «Отлично справились, должен отметить. Не хуже Елены Алексеевны, а она, поверьте мне, одна из лучших». Но тут уж я не мог продолжать над ним издеваться, тем более, что хотелось посмеяться. Палыч уловил оттепель и немного успокоился, снова заулыбался. «Вообще должен признаться», — поделился он, — «я крайне обнадежен насчет вас и вашего коллеги Аркадия Самуиловича. Два новых сотрудника уже показали такие результаты. Его работа, конечно, немного уступает вашей, но сразу видно, что человек он очень способный. У меня большие надежды на вас обоих, Сергей Викторович, огромные». Я не стал разочаровывать директора и попрощался. Скоро должен начаться урок у моих оболтусов, так что не стоит опаздывать. а то задержусь на пару минут, и от аудитории ничего не останется. Но когда я уже потянулся к ручке двери, Палыч меня вдруг окликнул. «Сергей Викторович?» «Да?» «Слышал, вы с Аркадием Самуиловичем провели совместный урок вчера на стадионе, и, насколько мне довелось понять, очень продуктивно. Рад, что вы с ним подружились. Думаю, классам А и Д стоит почаще работать вместе. Как вы на это смотрите?» Директор смотрел на меня чистыми, невинными глазами, и я не мог понять, строит ли он из себя дурака или на самом деле за маской простачка скрывается манипулятор. Каких поискать? «Не имею ничего против, Василий Павлович», — кивнул я. «А ведь за Аркашей до сих пор должок по пробиву вышибательным мечом. Не думаю, что его обрадует идея директора, но раз уж против меня затевается какой-то заговор, предпочту держать врагов поближе». Я вышел из кабинета и направился к лестничной площадке. До начала занятия оставалось 15 минут, а чуйка почему-то гнала меня вперед, словно морской ветер, наполняющий паруса. Но тут на пути показалась преграда. Девятиранговая с убранными в пучок волосами и в белом халате такая. «Вы!» — гаркнула она на весь коридор. И с ускорением помчалась навстречу, только стук каблуков стоял. «Вы!» — повторила она в шаге от меня. «Агась!» — кивнул ей, проходя мимо. Марина, которую, по словам Лены, боялся даже директор академии, замерла на месте, не веря собственным глазам. Затем резко развернулась и снова приказным тоном воскликнула. «А ну, стоять! Стоять, я сказала!» Я не обращал внимания и продолжал шагать. На некоторое время воцарилась тишина, хотя из кабинета директора я услышал испуганный шепот. «Боги, боги, боги, это же ее голос. Только бы не зашла ко мне. Нужно спрятаться. О, точно, под стол!» «Серьезно? Я даже подумывал вернуться и увидеть это собственными глазами. Но Марина Батьковна поняла, что ее строгий вид и надрывный голос на меня впечатления не произвели и снова затопала в мою сторону. Ее источник странно дрожал, поэтому я не сиганул в ближайшее окно, чтобы отделаться от этой назойливой женщины. Чуйка подсказывала, что стоит выяснить, в чем дело, и, как всегда, оказалась права. «Сергей Викторович!» — уже куда мягче воскликнула лекарка. «Остановитесь!» Теперь-то он не был приказным, а скорее напоминал мольбу о помощи, потому я остановился. «Это касается Антона», — тут же выпалила она. «Он в опасности. Что вы с ним сделали?» «Ай!» Я схватил лекарку за талию, распахнул окно и сиганул наружу. Марина от испуга вцепилась в меня и заверещала тоненьким девичьим визгом, когда мы пролетали над корпусами в сторону медицинского корпуса. Антон не был в опасности и не должен быть. Но я не учел одну важную деталь и теперь осознал свою ошибку. Лекарка не может так подробно рассматривать структуру чужой магии. Подумать только, каких дел она могла натворить. И чтобы разобраться с этим, у меня есть меньше 15 минут. Ох, чую, мои оболтусы сейчас не новенькие учебники листают.